так называемые «двойные мысли» у Достоевского. Одним из толчков к этой работе послужили три разговора с Михаилом Бахтиным. Она посвящается памяти Бахтина, оставшегося для меня примером свободы от полемических страстей. Возможно, дополнительным толчком было пожелание профессора М.С. Альтмана, высказанное мне, затронуть тему двойничества у Достоевского. Мне пришлось три раза побеседовать с Бахтиным в то время, когда он жил в Гривне. Особенно от двух последних бесед у меня осталось впечатление силы, ушедшей внутрь и спокойно пребывающей внутри, отказываясь откликнуться на суету. Он охотно откликается на то лишь, что позволяет не выходить из глубины. Откликнулся он на евклидовский разум, на статью о празднике. Отклик был совершенно бескорыстный, без всяких попыток защитить напечатанного Бахтина. Напротив, живой Бахтин охотно поддерживал сдвиг в сторону большего акцента на духовном. Никакой задетости я не чувствовал. Иногда мне казалось, что он смотрит на свои напечатанные труды, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Чувствовалось, что из своей внутренней тишины он видел возможность нескольких новых интеллектуальных конструкций и мог бы сам их создать. Но возраст располагал к созерцанию и к бескорыстному сочувствию усилиям других. В то же время он просто не захотел говорить о двух моих эссе полемического характера, в которых были некоторые дорогие мне страницы. Почему? Не стал объяснять. Хотя я спросил и готов был слушать. Обдумывая потом, я понял это как принципиальное уклонение от полемики, полемического тона. Так я получил толчок заново взглянуть на всю проблему полемики. Косвенных результатов было два. Во-первых, я в конце концов заново отредактировал свои исторические эссе. Во-вторых, нашел первый подступ к пониманию полемики у Достоевского. Эссе «Неуловимый образ», 1972 год. Наши встречи перебила моя болезнь, но примерно за год до смерти Бахтина один из моих друзей, Л.Е. Пинский, сказал мне: «Я спросил одного из самых благородных русских умов, может ли добро победить?» И он ответил: «Конечно, нет». Я сразу угадал Бахтина и захотел поговорить, как он понимает свою парадоксальную идею. К сожалению, болезнь Михаила Михайловича заставляла откладывать встречу, а потом она стала вовсе невозможной. Попытаюсь теперь защитить нашу общую мысль. Я думаю, что Михаил Михайлович Бахтин имел в виду не квиетизм, а экологический подход к борьбе за добро. С фольклорной точки зрения есть абсолютно злые существа, например, волки. Добрый волк – оксюморон, придуманный Щедриным именно потому, что так не бывает. Поэтому уничтожение волков – доброе дело, победа добра. Но экология показала, что это не совсем так, что если волков слишком много, то действительно плохо, но если волков совсем перебить, то, оказывается, тоже плохо. Волки – санитары леса, они загрызают больных оленей и таким образом спасают стадо оленей от эпидемий. С экологической точки зрения возможно только относительное зло. Так же, как с точки зрения Достоевского, нет абсолютно злых людей, не существует в природе ничего безусловно злого, а, следовательно, ничего нельзя ликвидировать как вид, уничтожить. Следовательно, возможны только относительные успехи добра, а совершенная победа добра в пространстве и времени немыслима. Недавно я нашел любопытное подтверждение этого взгляда с богословской точки зрения. Слово «побеждать» встречается в Евангелии от Луки один раз, в послании римлянам – два раза, В первом послании Иоанна 6 раз, а в Апокалипсисе 16 раз. Богословская энциклопедия, том 1, за 1900 год, страница 913. Таким образом, в речи Иисуса слово «побеждать» почти не встречается. Как видите, количественные методы исследования текста применялись еще в XIX веке. Но как объяснить результат? Я могу предложить два объяснения. Первое. Ученики не поняли, что идея победы добра в пространстве и времени чужда была Иисусу. Это отчасти верно, особенно для позднего средневековья. Но почему слово «побеждать» больше всего встречается у Иоанна, а именно в Апокалипсисе? Думаю, потому что Апокалипсис – особый контекст. Победа добра здесь находится в связи с идеей, поразившей Достоевского, и, вероятно, не его одного. Времени больше не будет. А раз времени, то и пространство, и предметов, отбрасывающих друг на друга тень, образ зла. Чистый свет не может не создавать тени там, где есть материя, предметы, где мы затеняем друг друга. В пространстве и времени экологический подход ко злу совпадает с концепцией блаженного Августина. Зло не имеет самостоятельной сущности. Все единичное, противопоставленное целому, становится злом. Например, рак. Чрезмерное размножение некоторых клеток. Задача – ограничить чрезмерное размножение клеток, волков, комаров. Так и с опасными мыслями. Некоторые мысли действительно опасны, но их не следует выкорчевывать, вырывать с корнем. Мне кажется, 20 век в особенности учит этому. Горький исторический опыт, который не стоит ворошить, он всем памятен, заставил Томаса Элиота сказать: «Счастлив тот, кто в нужную минуту повстречал подходящего друга». Счастлив и тот, кому в нужную минуту повстречался подходящий враг. Я не одобряю уничтожение врагов. Политика уничтожения или, как варварски выражаются, ликвидации врагов – одно из наиболее тревожащих нас порождений современной войны и мира. Враг необходим. В известных пределах трения не только между отдельными людьми, но и между группами кажется мне для цивилизации необходимым. Смотрите Элиот Т.С. «К определению понятия культуры». Лондон, 1968 год, страница 85. В Достоевском публицист стремится ликвидировать, убить ложную идею, ликвидировать врага. Художник и мыслитель стремится только поставить все на место. Из целого мира идей нельзя выбросить, все позволено. Эта идея имеет и такую форму у Августина. «Полюби Бога и делай, что хочешь». Из романа невозможно вычеркнуть и Смердякова, и Смердяковщину. Чего отвратительнее? В великом целом и отвратительное может служить прекрасному. Но совершенной свободы от беса полемики у Достоевского не было. Мудрость художника и мыслителя все время сталкивается в нем с яростью полемиста, для которого относительное зло становится злом абсолютным, а это не только интеллектуальная ошибка, но и нравственный порок. Грех здесь идет рука об руку с заблуждением, ибо остервенение в борьбе за добро – относительное добро, главный, по-моему, источник возрождения зла. Я сам полемист и не могу отвлечься от личного опыта, исследуя психологию полемики Достоевского. Для меня очевидно, что всякая полемика не обходится без так называемых «двойных мыслей», как выразился Достоевский в 11 главе 2 части романа «Идиот». Разумеется, двойные мысли возможны без полемики, но полемика без двойных мыслей невозможна. Вспомним еще раз место, на котором основано наше рассуждение. Келлер врывается к Мышкину с желанием исповедаться, но все время сбивается с исповеди на хвостовство, как он ловко плутовал и воровал. Временами выходит даже очень смешно, и оба смеются. «Не отчаивайтесь», — говорит в заключении князь. И далее. «По крайней мере, мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь уже ничего прибавить нельзя. Ведь так?» Но оказывается, что совсем не так, что у Келлера на уме еще что-то. «Может быть, денег занять хотели?» — спрашивает Мышкин. Келлер пронзен и признается. «В тот самый момент, когда я засыпал искренно полный внутренних и, так сказать, внешних слез, потому что, наконец, я рыдал, я это помню, пришла мне одна адская мысль. А что? Не занять ли у него, в конце концов, после исповеди-то денег? Не низко это, по-вашему?» Мышкин отвечает, что ничуть не низко, а совершенно естественно. Две мысли вместе сошлись. Это очень часто случается. Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо. И знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, что и все люди так. Так что я начал было себя и ободрять, потому что с этим двойным и мыслями ужасно трудно бороться. Я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь я начну этих мыслей бояться. Что же такое двойная мысль? Прежде всего, не надо смешивать ее с задней мыслью. Задние мысли бывают у любого плута, у любого лицемера. Это действительные мысли, прикрытые маской так называемых передних мыслей, иногда внешней маской. У испанских плутов они обладают бесспорным нравственным достоинством искренности перед самими собой. Иногда и внутренней, у Василия Курагина, у Петра Петровича Лужина. Толстой срывает маску с Курагина, Достоевский с Лужина. Но у Раскольникова нет маски. Он обращается к городовому и просит его поберечь пьяную девушку, а потом... Не стоит, мол, все равно. Городовой удивлен, он не привык к двойным мыслям. Двойные мысли требуют известной беглости мысли вообще, известной интеллигентности, это не народное, и интеллигентская по преимуществу болезнь. Интеллигентская и полуинтеллигентская. Келлер, конечно, не интеллигент, но он полуинтеллигент, он статейки пишет. Задняя мысль отсылает нас к миру плутов, тартюфов, к миру комедии. Двойная мысль скорее трагична. Можно сказать, что Гамлета мучают двойные мысли. У Келлера, у Лебедева задние мысли могут быть одновременно двойными, но у них вообще трагическое и комическое перемешано. В анализе эти понятия легко отделить друг от друга. Хочется подчеркнуть, что двойная мысль, в отличие от задней мысли, и у Келлера совершенно искренняя. Искренняя в обеих своих половинках. Именно это трагично, потому что сознание собственной расколости трагично. Если продумать теорию двойных мыслей, дополняя исповедь Келлера данными других романов, идеал Мадонны, идеал Содомский постоянно присутствуют в человеческой душе, они автономны. Низшее не сводится к высшему, как в концепции страстей Фурье, и высшее не сводится к низшему, как в психоанализе Фрейда. Ведущей может быть благородная мысль, но корыстный расчет подсаживается, как лакей на запятки, и старается извлечь из сложившихся обстоятельств какую-то выгоду, Келлер, исповедовавшийся Мышкину, просит у него 25 рублей. Ведущим может быть грубый чувственный помысел, но страсть, охватившая Митеньку, будет в нем нежность, и в мокром он уже ничего не добивается от Грушеньки, он готов бескорыстно радоваться ее счастью с прежним бесспорным.